и мы потихоньку дали ему имя Георг. Но в 83-м году Кестнер послал ему силуэты всех бывших у нас к тому времени детей и очень его этим порадовал. Всего 6 лет назад он помог моему сыну Теодору, врачу, женатому на уроженке Франкфурта, девице Липперт, получить там права гражданства и профессуру в медико-хирургической академии. Да, в этом случае он пустил в ход все свое влияние. И когда в прошлом году Теодор вместе с братом Августом, легационным советником, навестил его в Гербермюлле у доктора Виллемера, он очень дружелюбно принял обоих, осведомился о моем житье-бытие и даже сказал, что знает их всех по силуэтам, присланным ему их покойным отцом, когда они еще были озорными мальчишками. Августу и Теодору пришлось дать мне подробный отчет об этом визите. Говоря о силуэтах, он выразил сожаление, что этот некогда столь принятый способ оставлять память о себе совершенно вышел из моды. Он был очень обязателен, рассказывали они, и только как-то непокоен во время беседы в саду, где собралось небольшое общество. Он ходил взад-вперед по лужайке, заложив одну руку в карман, другую за борт сюртука. И когда останавливался, то, казалось, не очень твердо стоял на ногах и всякий раз прислонялся к дереву. «Ну, это вполне понятно», — произнес Риммер. Он был не в духе. А сентенция по поводу силуэтов ровно ничего не значит, и сказано лишь бы что-нибудь сказать. Но не будем к нему строги. Право, не знаю, мой милый господин доктор, в свое время он имел случай оценить всю прелесть искусства ножниц. Как мог бы он иначе составить себе представление о моих детях? Ведь, несмотря на свою к ним приверженность, он никогда не нашел или не искал случая узнать их и вновь свидеться со своим старым Кестнером. Тут силуэты очень пригодились. Вам, наверное, известно, что в Этцлере у Гёте был также и мой силуэт. Как бы я хотела знать, хранится ли он еще у него. И какую неистовую бурную радость выказал он, получив его в подарок от Кестнера. Возможно, что отсюда и идет его пристрастие к этому виду искусства. О, конечно, не могу вам сказать с уверенностью, находится ли эта реликвия среди прочих. Но это весьма важно, и я обещаю вам как-нибудь в благоприятную минуту разузнать у него о ее судьбе. Я предпочла бы спросить его сама. Как бы там ни было, но я знаю, что некогда он просто поклонялся этой бедной тени. Тысячи, тысячи поцелуев запечатлел я на нем, тысячи приветов слал ему, уходя или возвращаясь домой. Так у него написано. По Вертеру портрет был мне возвращен, но ведь он, слава Господу и всем нам на благо, не застрелился, а, следовательно, еще владеет им, если только время не испепелило силуэта. Да, кроме того, он и не мог вернуть его мне, ибо получил его не от меня, а от Кестнера. Но скажите, господин доктор, не кажется ли вам, что бурная радость, выказанная им по поводу этого подарка, который он получил даже не от меня, а от моего жениха, то есть от нас обоих, и его необыкновенная к нему приверженность свидетельствует об удивительной готовности довольствоваться малым. «Это поэтическое довольствование малым», — заметил Риммер. «То, что для других нищета, для поэта величайшее богатство». «Видимо, это же заставило его довольствоваться силуэтами детей», вместо того, чтобы свести с ними настоящее знакомство и завернуть к нам во время одного из путешествий. Если бы Август и Теодор не взяли на себя инициативы и не решились посетить его в Гербермюле, он так бы и не увидел ни одного из человечков, которых, по его же собственному признанию, хотел бы всех, без исключения, иметь своими крестниками, ибо они ему были так же близки, как и мы. Его старый Кестнер, мой добрый Ганс Христиан, отошел в вечность, тому уже 16 лет, так и не свидевшись с ним. О моем здоровье он очень учтиво расспрашивал мальчиков, но никогда за всю нашу долгую жизнь не сделал ни малейшей попытки узнать о нем от меня».